Часть первая. Ночью со стены снова заметили темную тушу свирепня. Выйдя из леса, зверь неторопливо затрусил прямо к воротам. Наверное, понял, что здесь самое слабое место, и ему будет не так уж трудно добраться до лакомой начинки за стеной. Впрочем, свирепень не торопился. Попробовал ворота клыком, недовольно заворчал и принялся разгребать передними лапами снег. Сторожа, притаившись наверху, со страхом глядели на быстро углубляющуюся яму под воротами. «Никак до земли дошел!» — пискнул мозгляк. «Тише!» — зашипел на него дед. «Че верещишь?» «Так подроет же!» Мозгляк отодвинулся от края стены и втянул голову в плечи. «Очень даже просто!» — сказал Шибень, снимая рукавицу и вдевая ладонь в сыромятную петлю на рукояти палицы. «Не для драки, конечно. Какая уж тут драка! Просто с дубиной в руке он чувствовал себя немного увереннее». «Не вздумайте копья кидать!» — предупредил дед. Но и без него все знали, что копьем свирепня не возьмешь, только беду себе накличешь. По городу до сих пор ходила история про пса-добытчика и его сыновей. Те повстречали свирепня как-то раз весной на охоте, когда еще никто не знал, что это за зверь, и псан кинул в него копье. Они стояли на самой вершине оплавленного пальца и считали себя в полной безопасности. Свирепень ушел, не обратив на них особого внимания, но той же ночью все четверо захворали одной болезнью. Кожа на руках и на лицах у них потрескалась и стала сползать рваными лоскутами. Глаза перестали видеть, и тяжкая рвота выжимала желудки. На рассвете первым из четверых умер псан, а до вечера нового дня не дожил никто. «Гляди, гляди, чего-то он нашел!» — зашептал дед, указывая на свирепня. Шибень и мозгляк высунули головы из-за зубьев стены и увидели, как зверь, кряхтя от натуги, выворачивает из земли не то бревно, не то какой-то длинный брусок. Вытащив его на снег, свирепень долго отдувался. На выдохе его пыхтение переходило в рык. «Болванка-то свинцовая, не иначе!» — сказал Шибень. И действительно, в лунном свете на поверхности бруска металлическим блеском отливались следы, оставленные клыками свирепня. Отдышавшись, зверь снова ухватил зубами болванку и, поминутно проваливаясь сквозь крепкий наст, потащил ее к лесу. Таких брусков немало можно было накопать в округе. Остались от недостроенных убежищ, брошенных бункеров и просто в погребах и подвалах живших здесь когда-то, говорят, еще до войны, людей. Тогда все старались натащить домой побольше свинца. Наверное, думали, что это их спасет. Бруски пригодились много лет спустя, когда в домах остались одни истлевшие скелеты, а люди, впервые осмелившиеся выглянуть из убежища, стали рыть город, чтобы жить в нем хотя бы летом. В то время как раз начались набеги зверей из леса, и бруски стали собирать и использовать для строительства стены. Их укладывали в фундамент и просто в кладку, куда придется. Наверное, зарыли и под воротами, чтобы не вышло как-нибудь подкопа. Сторожа глядели вслед свирепню, пока его черная туша не слилась с темной полосой леса. «Ох, и зачем ему эта болванка?» — спросил мозгляк. «Известно зачем», — ответил дед. «Грызть будет. Видал, как на большой яме колпак изгрызли? Теперь весь зверь такой пошел. Свинец грызут, некоторые светиться могут. И болезни от них». «Что ж теперь будет-то, а?» Мозгляк сел на дощатый настил и, кутаясь в шкуру, все качал головой. «Скоро совсем за ворота носа не высунешь. Как жить-то дальше? Околеем мы тут, за стеной!» «Околеем», — задумчиво произнес дед. «За стеной? Непременно околеем. Но я вот все думаю, откуда в наших краях свирепень? Ведь год еще назад и следу не было. Никто и не слыхал про такого. Откуда же он взялся? Не из-под земли же вылез эдакой зверюга? Опять же возьмем быкарей. Эти, наоборот, пропали. А какое стадо было? Спрашивается, куда оно делось?» «Померзло», — сказал Шибень, натягивая рукавицы. Палец лежала у его ног. «Как же тебе померзло?» — затряс бородой дед. «Раньше морозы-то посильнее были. Это уж последние лет 30 потеплело. А то всю зиму в подземелье сидели одними старыми припасами перебивались. Ан быкарь и тогда был. Ходы под снегом делал, кору гладал, но пасся, переживал зиму. Голов в 1000 стада было, не меньше». «Да разве ж непонятно», — заныл мозгляк, — «свирепень их и пожрал всех до одного. И до нас доберется». «Так-таки все стадо и пожрал», — усмехнулся дед. «Но это ты, парень, загнул. Не, брат, тут дело иное. Ушел Быкарь из наших краев, вот как я понимаю. — Ну и что? — спросил Шибень. — А то, что значит, проход есть через мертвые поля, — сказал дед. — Иначе куда же ему идти? Самой войны не было прохода, а теперь, стало быть, есть. Улис стоял, зажав дубину под мышкой, у края борозды, проделанной в снегу свирепнем, и внимательно разглядывал следы. С 8 лет он ходил с охотниками по всему краю, видел и океан, и брошенный город, и предельные горы, из-за которых и день, и ночь поднималось изумрудное свечение мертвых полей. Но ни разу до нынешнего лета не встречались ему следы свирепня. Откуда же он взялся, этот невиданный хищник, погубивший за 5 лет лучших охотников города? Не из океана же в самом деле вылез. Зверь по всему видно сухопутный, лесной, да и свинец грызет. Нет, как ни прикидывай, а прав дед, есть где-то проход через мертвые поля. И так и я говорю, есть, сейчас же отозвался дед, топтавшийся неподалеку. Вот кабы его разведать, может, там земли здоровые, богатые, а может, и люди, а? Далеко это, сказал Улис, не дойти. А вот и я говорю, далеко, закивал дед. Кто ж пойдет? Шансов нет. Да и охотники уже не те. Видано ли дело через мертвые поля идти? Вот если бы Псан был жив. Что тебе, Псан, поморщился Улис? Проход-то один, а предельные горы на сколько тянутся? Никто ведь не мерил. Вдоль них идти, может, месяц надо, да и неизвестно в какую сторону. А там на второй день уже кожа чешется, на третий во рту солоно, а на четвертый, кто не ушел, тот уж насовсем остался. Лесом, лесом надо идти, сказал дед. Быкарь лесом ушел, и свирепень опять же из леса появился. «Свирепень», — повторил Улис угрюмо, — «он только того и ждет, чтоб кто-нибудь в лес забрел». «Это да», — согласился дед, — «я же и говорю, шансов нет». Улис повернулся и пошел назад к воротам. Дед семенил за ним. «Вот если вдесятером пойти, — говорил он, — или хотя бы впятером, пятерых-то, небось, свирепень разом не заглотит». Город понемногу просыпался. Из маленьких черных отверстий в снегу поднимались сизые дымы. Из отверстий побольше выползали люди. Одни с мешками для дров за спиной брели к воротам, другие аккуратно срезали лопатами тонкий верхний слой снега и сыпали его в ведра. Последний снегопад был хороший. Снег выпал чистый, растапливай да пей. А то до этого всю неделю сыпала какая-то ледяная крупа, серая, вонючая и вредная. Снегом запасались впрок, надолго. Подземные воды для питья не годились. Навстречу Улису пыхтя проковылял мальчишка с санками. Других детей не было видно. Их вообще стало меньше в последние годы, словно старая болезнь, передававшаяся во многих семьях от родителей к детям, накопила достаточно сил и решила, наконец, покончить с городом. Большинство детей рождались либо совсем немощными, либо... Улис невольно поежился. Либо такими, как Уволень, теткин сын. Старики говорят, что дело можно было бы поправить, если бы в город пришли люди со стороны. Да уж больно далеко они, те люди. А может, их и нет совсем. Улис нырнул в узкий лаз, на коленях протиснулся через дверь, в небольшом тамбурке снял верхнюю куртку и, наконец, вошел в дом. Здесь было тепло и душно. Ржавые кирпичные стены, прикрытые кое-где шкурами, поблескивали от сочащейся из почвы влаги. Тетка ворча возилась у печки, в дощатом загоне храпел Уволень, а у стены, на низком топчине, укрытая шкурами, лежала Ксана, сестра Улиса. — Дров-то принес, нет? — рявкнула тетка, оборачиваясь. В руке у нее была деревянная ложка с дымящимся варевом, и Улис сразу вспомнил, что вчера ему так и не удалось ни разу толком поесть. — Днем схожу, — ответил он и зачерпнул из ведра полковша талой воды. Вода была совершенно безвкусная, а значит, хорошая. «Где ж ты шлялся все утро, что и дров ни хворостинки не мог прихватить?» «Сторожа позвали», — сказал Улис. «Свирепень ночью приходил, под воротами рыл». «Ох!» — тетка уронила ложку в горшок с варевом. «Да что же это? Страх-то какой! Разве мало на нас всякой погибели? Уж и так заживо гнием, ни еды, ни питья не видим». Она выловила ложку и стала снова мешать в горшке, причитая. «Ой, как пойдет он дома рыть да людей таскать! Ой, смерть наша!» «Не пойдет», — сказал Улис, вылив недопитую воду обратно в ведро. «Теперь ворота на ночь будем свинцовыми чушками закладывать. Свирепень их больше мяса любит». Он подошел к топчину и сел на край. Ксана не спала. Ее большие глаза пристально смотрели на него из глубины зловещих черных кругов. Улис вспомнил, какая она была красивая и здоровая, и ему снова стало невыносимо тоскливо. Когда-то весь город завидовал их матери, считая, что двое нормальных детей в семье – это чудо. Редко кому выпадает такое везение, почти каждого проклятая судьба наделила каким-нибудь уродством или врожденной болезнью. Но дети продолжали рождаться, природа оказалась сильнее человеческого страха. За свою жизнь Улис не раз видел, как умирают знакомые и близкие люди, смертью стремительной и необъяснимой, или медленной и мучительной, но никогда еще не чувствовал так остро, что теряет часть самого себя. Почти каждую ночь Ксана снилась ему висящей над пропастью, и не было сил удержать ее и спасти. Они всегда были вместе, Улис и она, веселые, сильные, неустрашимые. Беда случилась прошлым летом, во время охоты. Ксана упала в реку. Чудом ей удалось выбраться на берег и отползти подальше от воды, но подняться она уже не смогла. Никогда. Улис сидел, уставившись бессмысленным взглядом на потрескивающий фитилек светильника, и вроде бы ни о чем не думал, но сестра, с трудом разомкнув помертвевшие губы, вдруг тихо спросила: «Уходишь?» Улис опустил голову. «Ухожу». Снова шевельнулись губы Ксаны, словно хотели шепнуть: «А как же я?» Но ни звука не вылетело из них, и Улис ничего не услышал. «То есть как это так ухожу?» — оторвалась от плиты тетка. «С ума сошел? Тут за ворота не выйдешь, страх такой, а он ухожу. Жить надоело? Да и куда идти? Зачем?» «Где-то есть в мертвых полях проход в другие земли». «Да что тебе те земли? Чем они лучше наших? Везде одно и то же, зараза и гибель. Да и не дойти до них через мертвые поля, это же мальчишки, ясно. Лучше уж сразу в реку кинуться». «Быкари ушли», — сказал Улис. «Значит, есть хороший проход. Уж они так мертвым полям никогда и близко не подходили». «Как же ты один-то пойдешь? А свирепень?» «Ну, почему один?» Улис пожал плечами. «Найдутся люди». «Да кто ж с тобой пойдет-то? Мимо свирепня да в мертвые поля». «Ну, дед пойдет», — неуверенно сказал Улис. «Тьфу ты, в самом деле!» — разозлилась тетка. «Дед! Нашел компанию! Да я бы этого звонаря старого за грибами не взяла! Шерсторока щипаной! И не пойдет он, не рассказывает и мне, что я деда не знаю, что ли? Подзуживает только вас, дураков молодых! Ты лучше затею эту из головы выбрось, успеешь еще шею свернуть. А нас вот с ней, о родных лучше подумай, а то на уме дурь одна!» Улис не спорил. «Да и о чем спорить? Верно, тетка говорит, все это одна дурь. Сам ведь только что деду доказывал, что дурь. Плюнь, забудь и живи, как жил. Да в том-то и дело, что жить, как жил, больше невозможно. Сил нет. Разве можно жить, глядя на вымирающий город? Легче уж пробираться мертвыми полями. Разве можно жить, прикидывая, сколько дней осталось до смерти Ксаны? Лучше уж с копьем на свирепня». «Жениться тебе надо», — тихо произнесла Ксана. «На ком?» — равнодушно спросил Улис. Он вдруг подумал, как, наверное, хорошо было раньше, лет 50 назад, когда всем казалось, что жизнь понемногу налаживается, что город — это надежно и надолго. Люди охотились, чтобы иметь припасы на будущее, женились для создания семей, рождали детей для продолжения рода, строили стену ради жизни города. Теперь все то же самое делается с единственной целью — отодвинуть немножко неизбежный конец, который все равно скоро наступит. Будущего теперь нет. Его, конечно, не было и 50 лет назад, но тогда об этом никто не знал. Было ли оно вообще когда-нибудь у людей, это будущее? Наверное, было, только очень давно, когда от них еще что-то зависело. От тех, что остались после войны, не зависит уже ничего. Война не уничтожила сразу всех, как это, вероятно, намечалось по плану, но люди все-таки добились своего. Послевоенное столетие будет последним для человека. Или, по крайней мере, для города. Возможно, население каких-нибудь других далеких земель протянет дольше, но какое это имеет значение для города, отрезанного от них мертвыми полями и таким же мертвым океаном? «Да что ж, на ком?» — заговорила тетка. «Хроманя вон подрастает, девка работящая, и ты, выглядишь, остепенился». Так она и без меня работящая, — пожал плечами Улис. Я-то здесь при чем? Ну как это при чем, — сказала тетка. Может быть, дети у вас будут? Тяжелый удар вдруг потряс дощатую перегородку в углу, послышалось громкое сопение, звякнула цепь, и над перегородкой показалась голая, безглазая голова увольня. Он потянул воздух ноздрёй, широко разинул рот и, роняя слюну, издал пронзительный вопль. «Сейчас, сейчас!» — тетка кинулась к плите. Улис налил в плошку воды и, сунув ее в трехпалые лапы увольня, вышел за дверь. Солнце ярко светило сквозь голые ветви деревьев, было морозно и тихо, только вдалеке посвистывала какая-то птица. Снег в лесу свежий, рыхлый, не то что плотный наст в полях вокруг города, и если бы не дедовы лыжи, Улису пришлось бы барахтаться в нем по пояс. Он уже немало прошел с тех пор, как рано утром, простившись у ворот с дедом, отправился в путь. «А может, еще с мужиками потолкуем?» — говорил дед, помогая ему укрепить на спине мешок. «Собрать хоть человек пять, ну хоть троих, путь-то не близко, а!» Улис промолчал. За последние 10 дней он переговорил чуть ли не со всем городом. Убеждал, объяснял, соблазнял, ругался, просил, но только окончательно убедился — с ним никто не пойдет. Одни откровенно сознавались, что боятся свирепней мертвых полей, другие просто не верили в новые земли. Были и такие, которых затея Улиса встревожила. Они называли ее вредной дурью и пригрозили принять меры, если он не выкинет этот бред из головы. «Эх, я бы сам пошел!» — в отчаянии махнул рукой дед. «Но куда? Под ногами только путаться. Не гожусь уж ни на что, свирепню разве на корм? Тьфу-нибудь перед дорогой помянут!» «Пора», — сказал Улис, подавая ему руку. «Ты к моим заходи, не бросай их». «Не беспокойся», — закивал дед. «Без дров, без мяса не оставим. Сам только возвращайся». «Ладно, пошел я». Улис взял копье, оттолкнулся им как шестом и выехал за ворота. «Ты это!» — крикнул ему вслед дед. «Ну чего? Если людей встретишь, ты скажи им». «Что сказать?» «Ну, скажи им, что мы тут. Понял?» «Понял, скажу!» — крикнул Улис и побежал, скользя лыжами по сверкающему снегу. Места, по которым он теперь проходил, были ему хорошо знакомы. Улису приходилось бывать здесь и во время охоты на быкарей, и в те редкие летние дни, когда снег на лесных прогалинах почти совсем исчезал, и из земли, распространяя вокруг себя вкусный аромат, появлялись и на глазах росли пузатые синие грибы. Стаи клыканов, истребляемые охотниками ради шкур, становились все малочисленнее и были уже почти не опасны. Пожалуй, эти места еще год назад можно было назвать обжитыми. Повсюду здесь попадались охотничьи кочевья, а в большой яме, глубоком многоэтажном подвале, накрытом свинцовым колпаком, поселилась даже целая семья из 5 человек. У них было общее прозвище — «Канители». Неизвестно, за что данное, как и многие другие прозвища в городе. Яму они обживали быстро и с умом, нашли трубу, проходящую через все этажи, чуть не в каждой комнате сложили из кирпича добрую печь, и заодно прошлое лето битком набили папоротником, грибами и дичью огромный ледник. Зиму пережили так, будто нет наверху трескучих морозов и страшных зимних ураганов, а весной вдруг одна за другой стали обрушиваться на канителей беды. Неведомый зверь появился возле ямы, когда отец и мать были на охоте. 3 дня грыз он свинцовый колпак и рыл землю у входа в яму. Старуха-канитель с 2 внучками отсиживалась в глубине подземелья, не надеясь на прочность двери. На 4-й день вернулись добытчики и попали прямо в лапы зверю. С тех пор и появилось у него имя — Свирепень. Лес вокруг ямы скоро совсем обезлюдел, но старуха не хотела перебираться в город. Припасов у нее было еще навалом. Этой же весной старшая дочка нетелей Асока полезла зачем-то в самые нижние, нерасчищенные еще этажи подвала, и не то заблудилась, не то провалилась в какую-то шахту. В общем, больше ее не видели. Младшая же умерла от какой-то болезни совсем недавно, но в городе об этом ничего точно не знали. Ходили какие-то слухи, неизвестно кем и как доставленные. Однако старуха-канитель по-прежнему жила в яме. Это Улисс знал точно, и именно к ней-то он и хотел добраться до наступления темноты. Соваться без оглядки в те места, где чаще всего видели свирепня, было бы неосторожно. Поэтому Улисс решил остановиться у оплавленного пальца, передохнуть, закусить и осмотреться с его вершины. Солнце уже начинало спускаться к закату, когда за деревьями показалась, наконец, узкая прямая скала с округлой, как у гриба, шляпкой и горбатая спина каменной россыпи у ее подножия. Улисс поднялся на белесый холм и, отыскав среди огромных валунов удобное, укрытое от ветра местечко, освободился, наконец, от мешка и лыж. Он развязал мешок, вынул из него кусок сушеного мяса и теткину лепешку, еще теплую, потому что хорошо была укутана. Смахнул снег с подходящего камня и, удобно на нем устроившись, неторопливо принялся за еду. Палец поднимался над ним черной и гладкой, без трещин колонной, с редкими каменными наплывами. Тропа, ведущая к вершине, была пробита с противоположной, более пологой стороны. Запив мясо и лепешку очищенной водой из фляжки, Улисс прихватил на всякий случай копье и двинулся в обход скалы. Лыжи и мешок он оставил под валуном, тащить их с собой на вершину было неудобно, да и ни к чему. Подъем занял немного времени, палец был невысок сам по себе, но стоял на холме, и от этого вершина его поднималась выше самых высоких деревьев. Голый лес открывался отсюда как на ладони, чуть не весь. Где-то на западе у кромки леса остался город. Если бы дома строились теперь такие же высоченные, как когда-то, он был бы, наверное, виден отсюда. На север, казалось, до самого океана тянулись все те же заросшие деревьями холмы, а на юге и востоке, за невидимыми еще укрытыми белесой мглой предельными горами, раскинулись безбрежные мертвые поля. Улиссу не удалось отыскать среди деревьев колпак большой ямы, она была еще далеко и наверняка засыпана снегом. Да ему и не было в ней особой нужды, дорогу он знал хорошо, и сейчас его больше интересовало то, что происходит в лесу. Медленно переводя взгляд с холма на холм, от болотца к болотцу, от прогалины к прогалине, он внимательно рассматривал каждое пятнышко, каждую крапинку на снегу, старался не пропустить ни одной мелочи, ведь эта мелочь могла оказаться свирепнем. В лесу, однако, было спокойно и пусто. Там вообще не ощущалось никакого движения, только ветер разгуливал по верхушкам деревьев. А ведь раньше было не так, подумал Улисс. Он вспомнил стада быкарей, бродивших здесь год назад, выводки клыканов, спешившие присоединиться к стае, мелкую, скрытую лесную возню, которая все же была заметна опытному глазу охотника. Окинув еще раз взглядом бесконечную даль, которую ему предстояло преодолеть, Улисс стал спускаться вниз. Надо было торопиться. Солнце все ниже клонилось к западу, в сторону оставшегося позади города. Теперь самое главное – побыстрее выйти на дорогу к большой яме. И по возможности нигде не останавливаться, пока свирепень спит в какой-нибудь своей берлоге или бродит где-то далеко от этих мест. Старуха-конетель не раз угощала Улисса и Ксану папоротниковым супом в жаркой кухне ямы. Наверное, она будет рада ему, или хотя бы вспомнит его и пустит переночевать. А уж завтра он встанет пораньше и за день постарается уйти подальше отсюда. Улисс обогнул валун и вдруг остановился, как вкопанный. Снег на том месте, где он отдыхал, был весь перерыт. Там и сям из него торчали мелкие щепы, бывшие когда-то дедовыми лыжами. Вокруг валялись клочья мешка. Все припасы и фляжка с водой исчезли. Улисс испуганно огляделся, боясь увидеть притаившегося среди камней свирепня или какого-нибудь другого зверя, поджидавшего добычу, но никого не увидел. Осторожно повернув назад, он сделал широкий полукруг и вышел к валуну с другой стороны, но убедился лишь в том, что поблизости никого нет. Мало того, он обнаружил вдруг, что ни один след, кроме его собственной лыжни, не ведет от леса к подножью оплавленного пальца, и это было уж и вовсе необъяснимо. В снежном месиве никак нельзя было понять, что за зверь учинил здесь разгром. Был он один или целой стаей, откуда они взялись и куда подевались, и никаких следов. Улисс с отчаянием смотрел на одинокую лыжню, тянувшуюся от леса. Лыжня! Как легко и быстро можно было бы по ней бежать! Как весело и ловко извивается она среди деревьев в лесу, как ровно ложится на поле. Эх! Улис только теперь осознал, чего он лишился. Идти без лыж значит барахтаться в глубоком снегу, выбиваясь из силы, едва продвигаясь вперед. Значит ночевать в лесу под носом у свирепня и дрожать всю ночь от холода, не имея ни крошки еды для восстановления сил. Хорошо, хоть осталось копье. Улис замахнулся им на невидимое чудовище. «Ну, поводись мне, эта скотина!» В камнях гулял ветер, сдувая с них мелкую снежную пыль. Оставалось одно — как можно скорее пуститься в путь и идти в сторону большой ямы, пока хватит сил. Может, и повезет. Здесь ведь не так уж далеко. С копьем на плече он двинулся вперед, инстинктивно стараясь держаться лыжни. Гладкая и прямая, как стрела, она уходила к лесу, глубоко врезаясь в мягкий снег. Улис вдруг остановился. В самом деле, почему она такая гладкая? Такой не может быть лыжня, проложенная одним человеком по свежему снегу. Она же так накатана, будто по ней ездили туда-сюда несколько раз. А это значит... Улис в растерянности опустился на снег. Это значит, что здесь были люди. Люди обокрали его. Они пришли сюда вслед за ним, сломали лыжи, забрали продукты и, тщательно уничтожив следы, укатили обратно в лес. Но кто? Кто мог это сделать? И зачем? За что? Никогда ни у кого в городе не возникало между собой такой вражды, даже из-за женщин. Неужели это чужие? Но что им было нужно от него? Если они видели в нем врага, почему просто не подстерегли и не убили? Значит, им нужно было только лишить его возможности идти дальше. Почему? Улис не находил ответа ни на один из этих вопросов. И самое главное, он не знал, что теперь делать. Прятаться от врагов? Или искать их и драться? Или попробовать объясниться? Но на все это нужны силы, нужна способность быстро передвигаться. А какое может быть движение по шею в снегу? И все же нужно идти к яме, решил Улис, другого выхода нет. Высоко поднимая ноги, он двинулся наискосок по склону холма, постепенно удаляясь от таящей теперь опасность, ведущей к врагам лыжни. Улис сидел, прижавшись спиной к дереву и тяжело дыша. Было уже совсем темно, ветер утих, и в лесу стояла мертвая тишина. По крайней мере, Улис ничего не слышал, кроме лихорадочного стука собственного сердца. Он миновал уже первые развалины, остатки построек в окрестностях большой ямы. Но до нее самой все еще оставалось отчаянно далеко. «Когда-то здесь тоже был город», — думал Улис. «Жители строили странные большие дома со стеклянными окнами». И двери делали во весь рост, а то и больше, словно не боялись ни вредных дождей, ни ураганов, ни холодов. Правда, говорят, тогда было теплее. Солнце чаще появлялось на небе, и совсем не было пыльных бурь, кто знает. Может, и не было. Теперь разного наговорят, только слушай. Да не верится что-то во все эти россказни. Ведь это когда было? До войны? А те, кто войну пережили, умерли почти все еще в убежище, наружу и носа не показывали. Это уж потом дети да внуки их насочиняли. Как до войны было хорошо, да тепло, да какая чистая вода. Да если бы уж так им было хорошо, разве взорвали бы они все это собственными руками? Со стороны громоздящихся невдалеке развалин вдруг послышался шум, будто со стены посыпались мелкие камешки. Улис насторожился, вглядываясь в темноту. Иззубренные обломки здания черной массой проступали на фоне чуть более светлого неба и мерцающего под ним снега. Шум повторился. Снег заскрипел под чьими-то грузными шагами, и от развалин отделился темный громоздкий силуэт. «Свирепень!» — отрешенно подумал Улис. Ну вот и все. Зверь приближался, двигаясь не прямо к нему, а немного в сторону. Видимо, он еще не заметил Улиса. Но у свирепня отличный нюх. Старый дым, за которым зверь шел 3 дня и 3 ночи, мог бы подтвердить это, если бы на 4-й день у самой стены города свирепень его не догнал. Вот сейчас он учует поблизости человека, остановится, принюхается и резко повернет сюда. Улис замер, изо всех сил прижавшись спиной к дереву, словно пытаясь врасти в него, и, скосив глаза, страшно было даже подумать о том, чтобы повернуть голову, не отрываясь, следил за темной тушей, приближавшейся большими прыжками. Уже совсем близко, это огромное черное пятно, и слышен его храп, и кажется, что земля и дерево за спиной сотрясаются от его прыжков, и хочется вскочить и с криком броситься ему навстречу, и бить, бить, бить копьем в его тупую равнодушную морду и в ненасытную пасть. Но Улис не вскочил и не закричал. Впившись ногтями в шершавую кору дерева, он продолжал неподвижно сидеть, лишь беззвучно шевеля губами. И свирепень прошел мимо. Уже стих вдалеке его храп, и не слышно было шума прыжков, а Улис все не мог оторваться от дерева. Он забыл, куда и зачем шел, и чувствовал лишь, как ползет по шее холодная капля пота. Прошло немало времени, прежде чем он снова стал нормально соображать. Осторожно поднявшись, Улис огляделся по сторонам. Ни малейшего движения не было заметно вокруг, мертвая тишина снова установилась в лесу. Свирепень ушел. В том, что это был он, Улис не сомневался. Ему уже приходилось видеть со стены города тяжелые прыжки зверя и слышать его храп, эхом разносящийся над снежным полем. Как мог он не учуять человека, пробежав мимо него в каких-нибудь 10 шагах? В это трудно было поверить. Впрочем, опасность еще не миновала. Зверь оставался где-то поблизости. Тревога снова охватила Улиса, ведь свирепень ушел в сторону большой ямы, как раз туда, куда и ему нужно было идти. Ходить по пятам за свирепнем не самое приятное занятие, но Улис уже не в первый раз убедился в этом сегодня, другого выхода у него нет. Не спеша, словно бы нехотя, он снова зашагал, или вернее пополз по снегу, и скоро приблизился к пропаханной зверем борозде. Идти здесь было немного легче, и Улис двинулся вперед быстрее, но все еще не уверенно. «Не стоит торопиться», — думал он, — «когда идешь вслед за свирепнем». Но что это? Совсем рядом со следом Улис заметил вдруг ровную прямую полосу, убегающую в ту же сторону, куда шел свирепень. Лыжня! Опять лыжня! И ведет, конечно, прямо в большую яму. Так вот почему зверь не заметил его. Он бежал по свежему следу человека. Но кто был этот человек? Не тот ли, что ограбил Улиса днем? Уж не поселились ли в яме какие-нибудь новые жильцы? Что ж, похоже на то. Может быть, они даже не из города. Может быть, они оттуда, из-за мертвых полей. Улис прибавил ходу. Нужно с ними встретиться. Кто бы они ни были, ему нужно с ними поговорить. След привел Улиса прямо ко входу в яму. Однако лыжня исчезла раньше. Свирепень затоптал ее. Самого его тоже не было. Судя по следам, он покрутился перед входом, погрыз колпак и ни с чем убрался в лес. Маленькая круглая дверца оказалась не заперта, и Улис протиснулся в тесный тамбур. «Дошел», — подумал он, — «все-таки дошел». Что бы тут ни творилось, свирепень остался снаружи. Он на ощупь отыскал вторую дверцу, ведущую из этого тамбура в другой, побольше, с тускло догорающей лучиной под потолком. Видимо, кто-то здесь был только что. На крюках висело несколько старых облезлых шкур. Улис стянул свою куртку, хорошенько вытряхнул ее и тоже пристроил на крюк. Пришлось оставить и копье. Бродить с ним по тесным извилистым коридорам ямы неудобно. И пользы-то от него мало. Да и непривычно как-то входить в дом с оружием. Охотиться пришел, что ли? Улис пристроил копье в углу и, отвалив тяжелую металлическую дверь, выбрался в коридор, кольцом охватывающий помещение верхнего этажа. В коридоре было пусто, но со старухиной кухни, Улис хорошо знал, где она находится, доносилось позвякивание посуды и тихий стук ножа по доске. Улис направился туда. Дверь в кухню была приоткрыта, и он увидел саму старуху-канитель, спокойно нарезающую бледно-желтую траву для супа. На плите перед ней стоял большой ворчащий горшок, накрытый крышкой. Из-под крышки вырывался белый пар, чудный мясной запах наполнял всю кухню. Улис сглотнул слюну. Он открыл скрипучую дверь, вошел и остановился у порога. Старуха искоса взглянула на него, но продолжала работать ножом. «Но чего пришел?» — проворчала она. «Вниз иди, нечего тебе тут делать!» «Бабушка-канитель, ты меня не узнаешь?» — спросил Улис. Старуха вдруг замерла, выронила нож и медленно повернула к нему голову. «Улис! Сынок!» — ахнула она, всплеснув руками. «Да это не как ты!» «Я, бабушка!» — облегченно рассмеялся Улис. Увидев, как обрадовалась старая канитель, он почти забыл все свои тревоги. «Конечно, я. А ты думала, кто?» «Да как же ты выбрался-то ко мне? Вот радость-то!» — продолжала старуха, пропустив его вопрос мимо ушей. «Оксаночка-то где же?» Она вдруг осеклась. «Ах, да!» Улис промолчал. Канитель пригорюнилась, словно что-то вспомнила. Выцветшие ее глаза смотрели куда-то вдаль. «У тебя кто-нибудь живет?» — спросил Улис. Старуха покачала головой. «Не, кому тут жить? Одна я теперь осталась. И пора бы помирать, да все смерть не берет. Молодых вон берет, а меня-то нет». «Странно. А я видел, лыжня к двери подходит». «А, это...» — старуха махнула рукой и отвернулась. «Навещает кто-нибудь?» — спросил Улис, глядя, как канитель бесцельно перекладывает с места на место кучу сушеных грибов. «Нет», — ответила она, — «никого тут нет». «А как же лыжня?» — старуха пожала плечами. «Ну как? Сама это я за дровами ходила. Печку-то надо топить, нет? Ты лучше скажи», — она внимательно посмотрела на Улиса, — «сам-то просто так пришел проведать? Или по делу?» «По какому делу?» — не понял Улис. «Ну откуда же мне знать, какие у вас у молодых дела? Тебе, небось, видней». «Да я и по делу тоже», — сказал Улис. «Тут вот какая история, бабушка». И он принялся рассказывать ей о том, куда идет и что случилось с ним сегодня. Старуха только качала головой, слушая его. Затем, ни слова не говоря, подошла к плите, налила большую миску супа с мясом, поставила ее на стол и вручила Улису деревянную ложку. Жадно прихлебывая и обжигаясь вкусным горячим варевом, он продолжал рассказывать. Проход через мертвые поля не произвел на канитель особого впечатления. Гораздо больше заинтересовал ее тот факт, что Улис собирается завтра утром покинуть яму и идти дальше. «Ну, правильно», — сказала она, как показалось Улису обрадованно. «Раз уж пошел, чего здесь сидеть? С утра-то за день целый можно далеко уйти. А лыжи я тебе найду, не беспокойся. У меня хороший есть, от сына еще остались». На ночлег канитель устроила Улиса в одной из комнат второго подземного этажа. «Ну вот», — говорила она, растапливая маленькую железную печку, — «тут тебе и лежанка, и одежда кое-какая. Холодно будет, подкинь полежка другое, а я пока соберу в дорогу что-нибудь поесть». Она направилась шаркающей походкой к двери, но, выходя, обернулась, словно хотела и не решалась что-то сказать. «Утром я тебе разбужу», — заговорила, наконец, старуха. «А ты вот что. Тут на двери защелочка есть, так ты ее накинь. Я когда приду, постучусь вот так. Ты и откроешь». «Да зачем все это?» — удивился Улис. «Ну, как зачем?» — пожала она плечами. «От сквозняка, понятное дело. Тут иной раз так бывает дунет, что еле на ногах устоишь». Улис что-то не помнил таких случаев из своих прошлых посещений большой ямы, но спорить не стал. Теперь после сытной еды ему больше всего на свете хотелось спать, поэтому, закрыв дверь за старухой, он повернул защелку и, повалившись на лежанку, сразу уснул. Разбудил шум в коридоре. Что-то тяжелое прокатилось по полу и, ударившись о стену, со звоном раскололось. Послышались быстро удаляющиеся шаги, и все стихло. Но из-под двери потянуло вдруг едким противным запахом. Улис поднялся с лежанки, зажег в печи от еще тлеющих углей короткую сальную свечку и, приоткрыв дверь, выглянул в коридор. На полу возле двери он увидел лужу темной маслянистой жидкости и осколки стеклянного сосуда. Улису редко доводилось видеть настоящее стекло, поэтому он опустился на корточки и с интересом стал рассматривать эти удивительные осколки, прозрачные, как льдинки, и острые, как нож. Но испарения темной жидкости нестерпимо били в нос и заставляли слезиться глаза. Улис закашлялся и отошел от лужи. «Кто-то здесь все-таки есть», — подумал он. Неожиданно в глубине коридора со стороны лестницы, ведущей в нижние этажи, раздался раскатистый с хрипотцой хохот. Послышались неуверенные шаги по металлическим ступеням, затем тяжелый удар, грохот падения и новый взрыв хохота. уже откуда-то издалека. Подняв свечу повыше, Улис направился к лестнице. На площадке уже никого не было, но снизу доносились отдаленные звуки и голоса. Улис стал осторожно спускаться по ржавым ступенькам и вдруг увидел на одной из них глубокую свежую вмятину. «Ого!» — подумал он, наклонившись над треснувшей ступенькой. «Головой такую выемку не сделаешь. Нужно жахнуть изо всей силы дубиной, окованной железом, или, на худой конец, камнем». Улис пожалел, что не прихватил чего-нибудь в этом же роде, но продолжал спускаться. Он твердо решил выяснить, что за люди обитают в большой яме. Старуха-канитель сказала ему неправду, но, как казалось, Улису не для того, чтобы его обмануть, а для того, чтобы уберечь от чего-то. От чего? Похоже, сейчас это станет ясно. В коридоре третьего подземного этажа тоже было пусто и тихо, только капала где-то вода. Порыжевшие железные двери с болтами, рукоятками, иногда с наружными запорами, тянулись по обеим сторонам коридора. «Интересно, почему во время войны здесь так никто и не поселился?» — подумал Улис. «Целый город погиб в двух шагах от большой ямы, и никому из жителей не пришло в голову спастись. Может быть, они не знали о яме? А может быть, их просто не пустили сюда?» Дед как-то рассказывал, что яма была закрыта, когда охотники наткнулись на нее неподалеку от развалин города. Не один месяц пришлось повозиться, прежде чем удалось в нее проникнуть. Но никаких припасов в яме не оказалось. Наверное, перед войной их не успели завести. «Ох!» — явственно послышалось вдруг из-за ближайшей двери. Улис вздрогнул. «Ох!» — повторил кто-то таким голосом, будто обливался ледяной водой, задыхаясь от восторга. «Кто там?» — громко спросил Улис, пытаясь открыть дверь, но она была заперта. Голос смолк, слышалось лишь чье-то напряженное сопение. Улис ударил в дверь кулаком. «Откройте, эй!» Никто не ответил ему. Вместо этого из-за соседней двери раздался вдруг протяжный стон. Улис метнулся туда, но и эта дверь была заперта изнутри. Стон повторился. С другого конца коридора донесся чей-то надрывный кашель. «Кто там есть? Отзовитесь!» — кричал Улис, колотя во все двери. Одна из них подалась, и он неожиданно оказался в тесной комнатке с голыми бетонными стенами. Грязный, худой человек сидел на полу комнаты, сжимая в руке маленький флакончик из тонкого стекла. Увидев Улиса, он поспешно сунул флакончик в рот и с хрустом принялся его жевать. На лице его появилась блаженная улыбка. «Ты кто?» — спросил Улис, отступая. «Тссс!» — человек приложил палец к сочащимся кровью губам. «Разве ты не знаешь? Асока снова выбралась из шахты. Она бродит по этажам и собирает всех, чтобы увести с собой. Слышишь, она идет сюда». Улис вдруг в самом деле услышал приближающиеся шаги. «Асока идет сюда», — повторил человек и, не отрывая взгляда от двери, ползком попятился к противоположной стене. Улис обернулся. Он был настолько ошеломлен происходящим, что, наверное, не удивился бы, если бы в самом деле увидел погибшую весной старшую дочь канителей. Но в дверях появилась не она. Поигрывая огромной, окованной железом палицей, в комнату вошел Шибень, старый приятель Улиса, один из городских сторожей. Улис расхохотался. «Шибень, ты как здесь? Решил все-таки со мной идти? Вот молодец! Тут у них, знаешь, что-то странное творится. Я чуть не тронулся, ничего понять не могу». Шибень остановился у двери и, прищурившись, с ног до головы окинул Улиса насмешливым взглядом. «Ты зря становишься на задние лапы, свирепень», — произнес он каким-то чужим сдавленным голосом. «От этого ты стал меньше, и я все равно убью тебя». Он поднял дубину и начал осторожно подступать к Улису. В глазах его застыла спокойная уверенность, как у опытного лесоруба, примеривающегося свалить подходящее дерево. «Что с тобой, Шибень?» — испугался Улис. «Ты не узнаешь меня?» «Просто удивительно», — сказал Шибень, медленно приближаясь. «Как ты похож на одного парня». «Ты всегда становишься похож на тех, кого сожрал, свирепень!» Улису стало страшно. Он боялся не дубины Шибня, а его глаз, бессмысленных, задумчивых, будто незрячих. Он почувствовал вдруг страх перед этой комнатой, перед худым, грязным человеком, бьющимся в судорогах у испачканной кровью стены. Он почувствовал себя погребенным в большой яме, как в могиле. «Шибень, «Ты что? Очнись!» — повторял он в отчаянии. «Это же я, Улис!» «Улис!» — задумчиво произнес Шибень, продолжая наступать. «Улис был настоящий охотник, да. Он ничего не боялся. Даже в новые земли собирался идти. Только потом передумал. Я, говорит, лучше пойду в большую яму. Старуха-канитель меня любит. Она отдаст мне все ящики, и я открою их, и все ампулы будут мои». В глазах Шибня загорелся ужас. Он перешел почти на крик. «И я, — говорит, — буду разламывать их одну за другой и пить сок, и никому, никому, никогда, ни капли не дам попробовать!» Он выкрикивал слова и трясся, как в лихорадке. Слезы текли по его щекам. Дубина выпала из рук, но этого он даже не заметил. «Одну за другой!» — кричал он, беспорядочно размахивая руками, будто отбиваясь от невидимого врага. «Никому! Ни капли! Он все выпьет сам! Так нельзя! Неправильно так! Все хотят! Я хочу! Я!» И, закрыв руками лицо, Шибень разревелся. Он, долго всхлипывая, бормотал что-то неразборчивое, а затем вдруг умолк, поднял глаза на Улиса и спокойно произнес: «И тогда мы убили тебя, Улис. Выследили и убили. Сначала сломали твои лыжи и унесли еду, а потом разбудили свирепня». Мимо белого я, мимо белого, мимо белого я, мимо белого я, блака луны, блака луны. Мимо красного я, мимо красного, мимо красного я, мимо красного, мимо красного я, блака заката, блака заката. Продолжение повести Александра Бачила «Помочь можно живым» вы услышите в следующем выпуске подкаста. Текст читает автор. В записи использована музыка Александра Пушнова. Домой страны, к нам спешат и опять бег, к нам спешат и опять бег, к нам спешат и опять бег. Гуд куда-то, гуд куда-то, гуд куда-то. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.